Вот в том-то весь вопрос. То есть не весь, конечно, никак не могу понять. Мне кажется, что ответы правильные, но точно я не знаю. Можно бы сходить в библиотеку и проверить. Я туда и собирался, но потом подумал, это же динамит. И тут вспомнил про вас. Ведь знаете, первое впечатление... Эй, а ну-ка отдайте, это мое. Я машинально сложил листок, положил его обратно в конверт и начал засовывать себе в карман. «Да-да, конечно», — пробормотал я, возвращая ему конверт. «Вот, возьмите». Он взял. «Ничего себе задачка. Здесь есть над чем подумать». С минуту я сидел и думал. «Похоже, вы правы, и первое, что надо сделать, это проверить ответы. Но, возможно, за вами всеми все еще следит полиция. Скажите, вы в последние дни хоть раз наведывались в библиотеку?» «Нет, я решил туда не ходить. Я даже не знаю, где тут поблизости библиотека. И потом эти женщины, Фрейзи и Тэшер, что они делают, а у них все равно передо мной огромное преимущество. Так что я решил бороться другим путем». Я одобрительно кивнул головой. «Так значит, если шпики пронюхают, что вы сейчас всего за 2 дня до крайнего срока вдруг отправились в библиотеку, они, конечно, заподозрят что-то неладное и начнут выяснять. Знаете, человек, у которого я работаю, Ниро Вульф, большой книголюб, и у него шикарная библиотека. Я заметил название книг, упомянутых в этой самой штуке, и не удивлюсь, если окажется, что все они у него есть. Да и вообще вам не вредно будет с ним посоветоваться». «Но ведь я уже советуюсь с вами». «Так-то оно так. Но вся беда в том, что я забыл прихватить с собой библиотеку. И потом, даже если шпики узнают, что вы были у него, то это тоже не страшно. Они ведь в курсе, что он представляет фирму Липперт, Бафф и Асса. И у него уже побывали все конкурсанты, кроме вас». «Вот это-то мне и не нравится. Он их представляет, а я собираюсь с ними бороться». «Тогда не надо было показывать это мне. Я ведь работаю на мистера Вульфа, и если вы думаете, что я ему все не расскажу, тогда возьмите назад те слова, что вы сказали мне в прошлый раз, насчет того, будто уже 26 лет не делаете из себя дурака». «Дерьмо! Смотрите-ка!» Он выглядел польщенным. «Надо же, запомнили!» «Я все запоминаю. Так что вопрос только в том, кто расскажет все мистеру Вульфу, вы или я. Но если это сделаете вы, то у вас еще будет возможность воспользоваться его библиотекой». Кем-кем, а тугодумом он явно не был. Он тут же шагнул к стенному шкафу, распахнул дверцу и извлек оттуда шляпу и пальто. Уже просовывая руки в рукава, он проговорил: «Не похоже, чтобы вы пили по утрам». «Нет, благодарю, я не буду», — ответил я, уже направляясь к двери. «Не возражаю, если это делают другие». «Я завязал 26 лет назад». Он пропустил меня вперед, вышел сам, закрыл за собой дверь и подергал ее, проверяя, хорошо ли она захлопнулась. «Но сейчас, — добавил он, — когда я благодаря своему зятю могу позволить себе кое-какие удовольствия, мне нравится, чтобы у меня в доме всегда была выпивка угощать других». Когда мы уже заворачивали за угол коридора, он закончил: «Конечно, не всех, но некоторых других». В лифте мне пришло в голову, что ему могут понадобиться для сравнения и сами стихи, и я спросил, взял ли он их с собой, на что он ответил утвердительно. «Чтобы проверить в кишащем машинами центре, не следят ли за вашим такси, требуется масса всяких сложных маневров, что отнимает уйму времени, и мы с Янгером решили на это наплевать, ограничиваясь лишь тем, что время от времени из любопытства оглядывались назад. У обочины тротуара перед старым кирпичным особняком на 35-й Восточной улице я расплатился с таксистом, вышел, первым поднялся по ступенькам на крыльцо и нажал кнопку звонка. Через минуту Фриц открыл дверь, и пока я принимал пальто Янгером, многозначительно показал мне вытянутый палец, что означало, что в кабинете у Вульфа гость. Кивком подтвердив, что сигнал принят, я провел Янгера через прихожую в гостиную, сказал ему, что придется немного подождать, и вместо того, чтобы пройти оттуда прямо в кабинет, дверь между этими смежными комнатами была звуконепроницаемой, отправился кругом через прихожую. Вульф сидел в своем кресле. Перед ним на столе лежало с полдюжины книг, но он не читал. Он хмуро взирал на расположившуюся напротив в краснокожем кресле миссис Джеймс Уилок из Ричмонда, штат Вирджиния. А та отвечала ему оттуда не менее мрачным взглядом. Когда я приблизился, их мрачные взгляды сразу же переключились на меня. Я секунду помедлил, ибо прежде чем ответить на их взгляды, мне потребовалось время, чтобы прочитать название книги, которая лежала сверху. Это были «Письма Дороти Осборн к сэру Уильяму Темплу». Этого мне было вполне достаточно, и теперь я смог со спокойным сердцем пожелать доброго утра миссис Уиллок, проинформировать Вульфа, что его зачем-то зовет на кухню Фриц, и выйти. Когда Вульф появился на кухне, вся мрачность его вдруг куда-то улетучилась, а в глазах зажегся странный блеск. Я заговорил первым. Я просто хотел спросить, нет ли у нее каких-нибудь соображений, кто мог прислать ей ответы. Он помедлил с полсекунды, потом сказал: «Уж не хотите ли вы сказать, что то же самое получил и мистер Янгер?» «Именно так. Потому мне и нужно было с вами поговорить. Он там, в гостиной, жаждал узнать, верные ли ответы, и я предложил воспользоваться вашей библиотекой. Судя по всему, та же мысль пришла и миссис Уиллок». «Нет, просто она изъявила желание со мной посоветоваться. Заглянуть в книги была исключительно моя идея. Благо, они все оказались под рукой. Да, на такую дерзкую провокацию я не мог даже рассчитывать. Все идет превосходно». «Да, пожалуй, ради такого стоило и подождать. Мне, конечно, малость обидно, поймал рыбку и как дурак тащу ее в клюве домой к обеду, а вы уже тут дожариваете точно такую же. Все это очень мило, но что прикажете делать с моей? Выпустить обратно в море?» «Ни в коем случае». Он поджал губы, на минуту задумался, потом продолжил: «Вы разберитесь с ним, я поговорю с ней. Приведете его через 3 минуты. И он исчез. Когда я вернулся в гостиную, Янгер сидел на кресле у окна с листочком бумаги в обеих руках. На втором, судя по всему, были стихи. «Вы не одиноки», — сообщил я ему. «То же самое получила по почте и миссис Уиллок. Пришла показать это мистеру Вульфу, она сейчас как раз у него. Здесь оказались все нужные книги. Они уже проверили все ответы. Это вовсе не розыгрыш». Он покосился в мою сторону. «Что? Она получила то же самое?» «Я сам не видел, но надо полагать, то же самое». «И они уже проверили ответы?» «Так точно». Он вскочил. «Мне надо ее увидеть. Где она?» «Вы с ней увидитесь?» Я посмотрел на свои часы. «Ровно через 1 минуту и 20 секунд». «Черт меня побери! Значит, это не подстроено. Я-то думал, что просто кто-то под меня копает, хочет сшить мне дело, только никак не мог догадаться, каким образом можно использовать это против меня. Она тоже получила это сегодня утром по почте». Я ответил, что не хочу лишать ее удовольствия изложить ему все детали лично, точно в назначенный срок пересек границу, открыл дверь, ведущую в кабинет, и пригласил его войти. Он прошмыгнул мимо меня, устремился сразу же к миссис Уиллок и спросил: «Где эта штука, которую вы получили?» Я подошел, взял его за локоть, привлек его внимание к Вульфу, усадил в кресло и обратился к Вульфу. «Мистер Янг желал бы знать подробности. Одинаковые ли у них бумаги, когда она ее получила и так далее и тому подобное?» Вульф взял со своего стола листок бумаги. Янгер тут же вскочил с кресла и устремился к нему. К ним присоединился я, а потом и миссис Уиллок. Не надо было много времени, чтобы убедиться, что обе бумаги были отпечатаны под копирку. Конверты были совершенно одинаковы, за исключением имени адресата. На обоих стоял один и тот же почтовый штемпель. Удовлетворив свое любопытство по этим пунктам, Янгер схватил одну из книг, это были мемуары Казановы, и открыл ее. Миссис Уиллок сообщила ему, что в этом нет необходимости, ответы правильные, в чем нет никаких сомнений. Судя по ее виду, она так и не переменила отношение к пище, которую подают в гостинице «Черчилль». Но пламя, горевшее в ее глубоко посаженных глазах, выплескивалось наружу. Не обращая внимания на ее слова, Янгер продолжал листать книгу, пока не нашел нужную страницу, и мы все еще продолжали стоять у стола Вульфа, когда зазвонил телефон. Я отошел к своему столу, снял трубку и услышал из нее всю ту же старую песенку. «Мне надо поговорить с мистером Вульфом у телефона Толбот Хири». Но запрет, похоже, был снят. Я передал эту просьбу шефу. Он снял трубку своего аппарата. Я продолжал держать свою. «Ниро Вульф слушает. Чем могу служить, мистер Хири?» «Я звоню из своей конторы. У меня здесь находится один из конкурсантов, Гарольд Роллинс. Он только что пришел, всего 10 минут назад, чтобы показать мне, что он получил сегодня утром по почте. Это листок бумаги, текст отпечатан на машинке, сверху заголовок, ответы на 5 стихотворений, розданных 12 апреля. Потом идут имена 5 женщин с комментариями. Мне, конечно, трудно судить, правильные ответы или нет, но Роллинс утверждает, что правильные. Он пришел ко мне, потому что это равносильно аннулированию конкурса, и он считает, что моя фирма несет за это ответственность. Я собираюсь проконсультироваться со своим адвокатом, нет-нет, не с Рудольфом Хансеном, с другим, но решил сначала позвонить вам. Что вы можете сказать?» «Прямо сейчас не так уж много. Мистер Роллинс сейчас с вами?» «Он сидит у меня в кабинете. Я вышел в другую комнату, чтобы позвонить. Бог мой, только этого нам не хватало. Что же теперь будет?» «Надо немного подумать. Во всяком случае, можете передать мистеру Роллинсу, что он не одинок. Такие же бумаги получили по почте также миссис Уиллок и мистер Янгер. Они как раз сейчас лежат у меня на столе. То есть я имею в виду бумаги. Миссис Уиллок и мистер Янгер сидят у меня. Не исключено, что все 5... Надо что-то делать, надо срочно что-то...» «Прошу вас, мистер Хири. Я годами слушаю этот трюк Вульфа обрывать человека, не повышая голоса, но так до сих пор и не постиг секрета. Конечно, что-то надо предпринять, я совершенно с вами согласен. Но срочность от этого вовсе не повышается, скорее наоборот. Я не могу обсуждать это с вами прямо сейчас, и к тому же я работаю не на вас, но думаю, что необходимо собрать вместе всех заинтересованных лиц и обсудить ситуацию. Будьте любезны передать мистеру Роллинсу, что его ждут сегодня в 9 часов вечера здесь у меня, в моем кабинете.